Я люблю киноискусство, это радостное чувство не дает покоя мне давным-давно. Вот и я люблю, чтоб в зале все об этом чувстве знали и кричу о нем на все кино. Кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам и гражданам в летах в кинотеатрах следует вести себя как следует, как подобает каждому в общественных местах. Заяц прячется от мести, волк рычит, и в этом месте что-то вдруг погасло где-то позади. Я тогда как будто в шутку повернусь и крикну в будку: ну, киномеханик, погоди! В кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам и гражданам в летах в кинотеатрах следует вести себя как следует, как подобает каждому в общественных местах. Знают города и села, что кино вторая школа, и хоть в школьном классе тяжелей слегка, но и тут нельзя из зала выходить после начала, и входить нельзя после звонка. В кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам и гражданам в летах в кинотеатрах следует вести себя как следует, как подобает каждому в общественных местах.